Рассказы мамы с детства так увлекли меня, что инженер Ивернев стал для меня почти сказочной фигурой. Все, что встречалось хорошего в людях, я считала похожим на него. Я мечтала написать пьесу о Максимилиане Иверневе, а потом сыграть, создать образ его жены. Растроганные мать и сын переглянулись. Евгения Сергеевна спросила: «Зачем же вы затаились?» «Представляете, что было со мной, когда Мстислав назвал себя? Я чуть не крикнула: не может быть! Такие совпадения бывают лишь в книгах!» «Уверяю вас, что в жизни гораздо чаще встречается невозможное, чем в книгах. Писатели боятся, что их обвинят в грубой выдумке. Сочинительство стало немодным, требуется правда жизни. А эта правда получается неверной, потому что жизнь осторожности не знает». «И вы забросили намерение писать пьесу?» — спросил Мстислав. «Во-первых, я еще не умею писать пьесы. А во-вторых, я так мало знаю о вашем отце. Может быть, у вас, Евгения Сергеевна, сохранились какие-нибудь фотографии, записи?» «Разумеется, сохранились. Все это принадлежит Мстиславу, хранится у него. Мне стыдно за сына. По-моему, он заглядывал в архив отца всего один раз». «Неправда, мама. Я перечитал его последние путевые впечатления. А вот записи и бумаги его молодого до революции показались мне запретными. Я как-то оробел вторгнуться в священное для меня с детства, показался себе еще слишком молодым для этого». «Напрасно. В 1916 году, когда твой отец женился, ему было 32 года, так же, как сейчас тебе». «Вы говорите о путевых дневниках?» — спросила Тата. «Но разве эти дневники составляют личную собственность? Мне кажется, я слыхала, что их хранят где-то в архивах». «Совершенно верно. Все научные дневники отца, вся документация проведенных им исследований хранится в геологическом фонде. А у нас в семье осталось только то, что можно назвать личными дневниками или записками, встречи, лирические впечатления, переписка с друзьями». «Теперь понимаю. Как раз то, что наиболее важно для понимания личности исследователя. Вы когда-нибудь покажете мне, Мстислав, то, что сочтете возможным?» «Охотно. Но прежде мы должны отпраздновать такое необычайное совпадение. И дважды. Во-первых, семейным пирогом с мясом. Лучше мамы его никто не делает. Затем мы с Татой пойдем куда-нибудь потанцевать и выпить вина. Например, в Асторию, в Европейскую. Мама точно староверка, не выносит никакой выпивки у себя дома». «Я тоже не люблю», — отозвалась Тата. «Разве немного в компании? Но я грешна. Когда волнуюсь, позволяю себе покурить. Может быть, сейчас мне дадут папиросу, и мы пойдем в кухню?» «Вы не ответили насчет проекта отпраздновать». «Согласна, только не в ближайшие два дня. Я должна получить стипендию и еще перевод за снимки, принятые в журналы. Тогда я смогу надеть что-нибудь более приличное для тех роскошных мест, куда вы собираетесь меня повезти».